Глава 13. Алисия Риос, невеста Даниэля, обладала спортивным телосложением. Пышные черные вьющиеся волосы и зеленые миндалевидные глаза придавали ее типичной испанской внешности налет экзотики, вскруживший голову ее поклоннику. Она была системным инженером. Не слишком распространенная профессия, то есть изучала структуру той или иной организации и ее подразделений, чтобы затем оптимизировать ее работу. Полгода назад она приняла заманчивое предложение международной компании по информационным технологиям, что предполагало переезд во Францию, в Гренобль, по меньшей мере на 2 года. Алисия дала согласие, не посоветовавшись с Даниэлем, после чего в их отношениях возникла некоторая напряженность, не исчезнувшая до сих пор. Они договорились, что когда захотят быть вместе, будут приезжать друг к другу по очереди. Но обычно выходило так, что затраты по перемещению в Мадрид, физические и финансовые, брала на себя Алисия, чей доход вчетверо превышал доход Даниэля. В последний визит Даниэля в Гренобль они не предохранялись, понадеявшись на неблагоприятное для зачатия время. Так что эту беременность, о которой Даниэль неожиданно услышал прошлой ночью, нельзя было считать желанной. Когда они занялись любовью, Даниэль, постепенно выходивший из состояния шока, в которое его повергла смерть Томаса, попросил Алисию шептать ему что-нибудь по-французски, так как он узнал, что «зизи» на языке Бальзака означает «член». Оставшись в постели, Алисия и Даниэль решили включить телевизор, чтобы узнать последние новости об убийстве Томаса, случившемся меньше суток назад. Страшное убийство музыканта было сегодня главным событием, и о нем говорили не только на основных каналах, но и в желтых передачах, которые, не вдаваясь в суть дела, смаковали мрачные подробности. Даже программы кинофильмов на неделю претерпели изменения. Ранее объявленные фильмы заменяли другими, в которых совершались подобные преступления. «Агере, гнев Божий!» Одному из персонажей отрубают голову мечом. Голова взмывает воздух, падает в нескольких метрах от тела и заканчивает недосказанную фразу «разрушитель». Замороженная голова Уэсли Снайпса взлетает в воздух после того, как Сталлоне бьет по ней ногой, как по мячу. «Убить Билла» Люси Лю отрубают якудза голову катаной. «Патриот» революционеру Янки отрывает голову пушечным ядром. Джонни Мнемоник. Злодею сносит голову его же собственным хлыстом, острым как бритва. Но пальма первенства принадлежала ток-шоу «Саломеи», где ведущая пригласила криминолога, чтобы он с помощью арбуза и настоящей гильотины объяснил зрителям, как действует это зловещее устройство. Затем эксперт сказал: «Люди думают, что гильотина появилась во время Французской революции. Однако подобное приспособление существовало в XIV веке в Ирландии, а в XVI веке в Италии и на юге Франции использовалась манайя, весьма похожее на гильотину устройство, но применявшееся только для знати». Алисия была возмущена. Стянув волосы резинкой, она отправилась на кухню и оттуда кричала Даниэлю: «Испанское телевидение совсем рехнулось. Погиб человек, и они рассуждают об этом, как об аттракционе в парке». Затем открыла дверцу холодильника и крикнула: «У тебя в холодильнике ничего нет, ни фруктов, ни йогурта». «Я хотел купить что-нибудь сегодня утром, но меня срочно вызвал Дуран», — соврал Даниэль, который вот уже 2 месяца ничего не покупал. «Хочешь, пойдем поужинать куда-нибудь?» «Хорошо, только позже», — ответила Алисия, вновь появляясь в спальне. Она была в нижнем белье, и Даниэль в который раз восхитился неизменно соблазнительным телом своей невесты. «Выключи это свинство и переключи на какой-нибудь действительно информационный канал», — попросила она. Она была немного раздражена упорством, которое проявил Даниэль ночью, уговаривая ее сохранить беременность.